Утверждение. Редко приходится обращаться к собранию, которое поставило своим девизом утверждение. Каким же другим словом можно выразить так ясно устремление к строительному сотрудничеству? В утверждении нет разрушения. Утверждающему далеки огни злобы и разложения. Вся земля сейчас болеет от злобы, разъединения и разрушения. Потому-то так бережно и заботливо нужно отнестись к каждому, кто среди тягости и невзгод светло мыслит об утверждении. Утверждение не есть отвлеченность. Заоблачные отвлеченности завели человечество до пропастей и непроходимых ущелий. Нужно утвердить путь. Нужно найти хотя бы заросшие, но верные тропы. И для этого нужно найти в себе мужество отбросить все мелочные, мишурные препятствия и вспомнить о сотрудничестве, которым преодолевались величайшие преграды. Конечно, мы выражаем те же общие вам всем мысли, иначе и быть не может, ибо, в конце концов, путь культуры един во всем многообразии созвучий и сочетаний. Вероятно, человечество должно было дойти до самого обрыва в своих расчленениях и злобных уничтожениях, но утверждающий знает, что пришел неотложный час созидательства. Нужно строить, а для построения нужно найти взаимное доверие и сотрудничество. Уже давно говорилось о кооперации. Люди достаточно видели, что начало здоровой кооперации благодетельны как для материального, так и для духовного процветания. Люди могли удостоверяться на деле, как из ничего. Из ядра малейшего возникали крепкие кооперативные организации. Также люди удостоверялись, что именно кооперация, не нарушая свободы личности, устанавливала сознательную дисциплину и взаимное ободрение, без которого не укрепляются дела. Радуюсь слышать, что утвержденцы живут и тянутся друг к другу в самых разных странах. Когда приходит час созидания, тогда все здоровые элементы должны начать звучать во имя строительства. Никакие физические преграды не воспрепятствуют этому прекрасному общению душ. Около каждого очага утверждения сойдутся его друзья, и такие зерна могут составить целую светлую сеть, как бы благой покров для всех трудящихся во благо. Наблюдая рост живых начал утверждения, мы видим и целый ряд других организаций, посвященных культуре, растущих в сердечном уединении в разных частях света. Суммируя устремление всех этих начинаний, можно видеть, что все эти сеятели благих утверждений являются естественными кооператорами. Можно видеть, что число таких сотрудников безмерно больше, нежели можно полагать по числу одной какой-либо организации. Можно видеть с радостью, что всем этим кооператорам не о чем злобно припираться. Они могут взаимно обогащать друг друга, развивая идеи строительства. Они могут обоюдно помогать, помня, что не только помощь физическая, но именно духовные возможности создают светлое горение сердца. В своем энтузиазме такое сердце непобедимо. Всем сотрудникам выпадает очень тяжкое испытание трудом, но именно этот разнообразный опытный труд еще больше уничтожает всякие отвлеченности и наставляет к неотложному совершенствованию. В конце концов, все злобные взаимоисключения и разъединения происходят от одной причины — от невежества. Степень познавания помогает людям сойтись уже поверх всего того щебня и мусора и ветоши, которые еще вчера казались непроходимыми преградами. В построении нужны многие материалы, а колонны и своды не оспаривают друг друга, но служат стройному куполу храма истинного света. И этот свет для утверждающих не есть превыспренная метафора, но великая реальность, к которой ведет знание. Уже давно хотелось мне повидать вас и сказать вам сердечное спасибо за то, что среди разрушений вы утверждаете. Среди неразберихи вы находите. Среди враждебных разногласий вы стройно обсуждаете и духовно обогащаете друг друга. Итак, исключим всякую злобность и лживость и варварскую невежественность и будем строить, зная, что во всех концах земли имеются прекрасные сотрудники. Они поймут дружелюбие, они поймут сердечный огонь, и они поймут, что ценность труда превыше всех мертвых условных знаков. Итак, во имя труда и сотрудничества будем держаться вместе, будем держаться крепко, ибо согласием и сознанием процветут дела строительного утверждения. Париж, 20 февраля 1934 года.